Глава 16. Перед ними была Сара Фуллин. Рикардо любезно подкатил к ним кресло, и они по очереди подошли, пожимая руку этому чудовищу. Хозяйка слабо улыбнулась. Было заметно, что она подбирает слова с большим трудом. Сказывалось отсутствие образования и навыков общения. «Мне рассказали вашу историю», — Сара грустно смотрела на Рената. Или ему так показалось? «Говорят, что ваш дядя погиб, и вы получили несколько миллиардов долларов, даже не зная, что являетесь его племянником. Я тоже не знала, что у меня есть богатый дедушка». Она невесело усмехнулась, взглянула на своего секретаря. «Но они меня нашли и передали мне все его деньги. Вот теперь я стала одной из самых богатых невест штата Нью-Йорка». Она рассмеялась. В ней чувствовалось мексиканское начало. Темный цвет кожи, немного раскосые глаза, черные волосы. «В молодости она была даже симпатичной», — подумал Ренат. «Хотя почему в молодости? Ей сейчас только 23. Как она могла так чудовищно располнеть? Она же не питается фастфудами и вполне могла завести себе персонального специалиста по питанию». «Разрешите, я запишу нашу беседу», — попросил он, и Сара кивнула. Тамара достала диктофон, включила его. «Ваша мать никогда не говорила вам о своем отце?» — задал первый вопрос Ренат. «Нет, она его даже не знала, и я думаю, что она не очень хотела его вспоминать». «А ваша бабушка?» «Я ее почти не знала». «И никто не говорил вам, что вы внучка того самого Фуллина?» «Конечно нет. У меня была фамилия моего отца. Я Сара Диас, и только в последние 4 года я стала Сарой Фуллин. Это было одно из условий получения наследства. Дедушка мечтал, чтобы его фамилия сохранилась. Теперь мне нужно выйти замуж и родить наследника», — печально пошутила Сара и сама расхохоталась от своей шутки. Тамара, сидевшая рядом с Ренатом, даже вздрогнула от неожиданности. В ее услугах не было никакой необходимости. Сара говорила на достаточно примитивном языке, в котором иногда проскальзывали жаргонные выражения. Ренат подумал, что сидевшей перед ним женщине можно дать лет 50. «Наверное, у нее произошел гормональный сбой», — с ужасом понял Ренат. «Что вы почувствовали, когда вас впервые нашли и объявили, что вы являетесь наследницей миллиардов долларов Фуллина?» — задал он очередной вопрос. «Я испугалась», — сразу ответила Сара. «Мне казалось, что меня ищет полиция за историю с наркотиками, которые нашли в нашем баре. И я им вообще не верила, никому не верила, даже когда они дали мне поговорить с моим дедушкой». «А когда поверили?» «Когда один из адвокатов дал мне $100. У меня были долги на $84, и он просто так дал мне $100. Для меня это были очень большие деньги. Тогда я начала верить». «Вы вернули ему эти $100 с процентами?» «Вернула?» — переспросила Сара. «Нет, нет, он даже не просил меня вернуть эти деньги. А я совсем забыла». «Я действительно забыла. Нужно его найти и вернуть ему $100. Рикардо, узнай, где этот адвокат», — обратилась она к своему секретарю. «И вас повезли к вашему дедушке». «Он уже умирал, лежал в больнице в отдельной палате. Врачи считали, что он не продержится и нескольких дней, а он сумел прожить еще 2 недели. Вот такой сильный был человек». «Вы с ним разговаривали?» «Мало. Очень мало. В последние дни он вообще не мог говорить. Но когда меня привезли к нему, очень радовался, сказал, что теперь умрет спокойно. 2 дня у его постели сидели адвокаты. Он все оформил, как полагалось, чтобы у меня не могли отнять деньги и чтобы я не могла их просто так потратить». Она снова громко рассмеялась. «Какая была ваша первая крупная покупка после того, как вы узнали, что вы наследница его состояния?» «Первая покупка?» — она задумалась. «Купила себе часы за $40». Сара улыбнулась. «Потом за 400, потом за 8000, потом за 1 000 000. Сколько у меня сейчас часов, Рикардо?» 23 штуки», — быстро ответил секретарь. 23, повторила Сара. «Но первые я купила за $40. Мне всегда хотелось иметь собственные часы, такие спортивные, с поддельными камушками. Я их тогда и купила». «А следующая покупка?» «Не помню. Мне пришлось тогда подписывать кучу бумаг, я ничего не понимала. И потом мне начали показывать ранчо деда в Калифорнии. 30 комнат, его лошади, его автомобили, его спальные комнаты. Я даже боялась туда входить. Первые несколько дней ничего не трогала. Думала, что кто-нибудь придет, меня выгонит и все отберет. Потом привыкла». «У вас был друг на тот момент? Какой-нибудь парень, с которым вы встречались?» «Конечно, был», — снова улыбнулась она. «У меня был очень хороший парень, Антонио. Он был из Венесуэлы. Мы с ним вместе жили целых 8 месяцев. И я даже думала, что мы поженимся. А потом я получила это наследство». «И вы с ним расстались?» «Нет», — она помрачнела. «Не сразу. Он не выдержал. Он не сумел смириться. Сначала Антонио даже не поверил. Думал, что я все придумываю. Но потом он приехал ко мне на виллу и молча ходил по комнатам. И все было хорошо. Я думала, что ему понравится. Но Антонио молчал. Он вообще и раньше не любил много говорить. А на вилле ему словно язык отрезали. Несколько дней и ночей молчал. Даже в постели, где мы с ним всегда разговаривали. А потом Антонио вдруг исчез. Я так и не узнала, почему он сбежал. Наверное, ему не понравилось на этой вилле. Или ему не понравилось, что я стала богатой. Ведь он работал в автомастерской и хорошо зарабатывал. Он всегда обо мне заботился. Покупал новые платья, обувь. А тут попал на виллу моего дедушки, и ему она очень не понравилась. Я, наверное, вела себя глупо. В этот момент больше думала о своих деньгах, чем о нем. Показывала ему, какой богатой и важной я стала. Кричала на всех. И он решил сбежать. Больше я его никогда не видела. И с тех пор у вас не было близкого друга? Ренат, только задав вопрос, понял его некорректность. Перед ним сидела женщина, у которой вряд ли мог появиться молодой друг. Но она неожиданно кивнула. Потом появился Мишель. Он был актер. Французский актер. Он даже играл в нескольких фильмах. Я думала, что он меня любит. А ему нравились мои деньги. Он купался у меня в бассейне с девочками со своей студии. Пригласил на мои деньги сразу 5. Когда я узнала, то сразу его выгнала. «И все?» «Да», — тяжело вздохнула Сара. «Потом появлялись разные мужчины, но им всем были интересны только мои деньги. И поэтому я больше ни с кем не встречалась. А затем я стала быстро поправляться». Я заказывала себе самую лучшую еду, которую только можно было найти на западном побережье. Выписывала себе все лучшие каталоги, даже из Мексики. На меня работали лучшие повара Лос-Анджелеса. А потом я решила немного похудеть. И через некоторое время начала садиться на диету. Потратила много денег на врачей и разных специалистов. Ничего не помогло. Мне говорили, что я напрасно сделала 2 аборта в 14 лет. А как я могла рожать в 14, не зная про миллиарды своего дедушки? 1 аборт я сделала в Техасе. Наверное, мне что-то повредили. Но диеты мне не помогали. Я даже легла на операцию, чтобы у меня откачали жир. Но ничего не помогает. Сейчас Рикардо пригласил какого-то специалиста из Индонезии. Он завтра должен приехать. «Говорят, что он должен мне помочь!» Рикардо улыбнулся. Ренат посмотрел на него и вдруг каким-то внутренним чутьем понял, что приезжающий завтра из Индонезии специалист тоже окажется шарлатаном. Более того, он ничем не сможет помочь Саре. Рикардо просто нашел очередную машину для выжимания денег из своей хозяйки. «Вы счастливы?» Ренат знал, что американцам нельзя задавать подобных вопросов, но он его задал. «Очень!» — она ответила истинно по-американски. Все ее проблемы были только ее проблемами. А на людях нужно демонстрировать свои 32 хорошо отреставрированных зуба и неизменно американский оптимизм. «У вас была мечта, которую вы еще не смогли осуществить?» «Я хотела родить ребенка», — призналась Сара. У этой 23-летней женщины, похожей на монстра, было сознание 16-летней девочки. «Чтобы у меня был такой маленький комочек, похожий на меня. Но врачи говорят, что это сложно сейчас. Может, они что-то придумают. Говорят, что можно сделать ребенка в пробирке, если я не смогу». «Вы были где-нибудь после того, как получили наследство? Куда-нибудь ездили?» «Да», — обрадовалась она, — «я была в Лас-Вегасе, в Атлантик-Сити, в Новом Орлеане». «Где я еще была?» — спросила она у своего секретаря. «В Сан-Франциско», — подсказал Рикардо. «В Сан-Франциско», — обрадовалась Сара. «А потом я перебралась сюда из Калифорнии. На вилле было слишком много людей и очень шумно, а здесь тихо». «Вы не ездили никуда за границу?» «Я хотела поехать в Париж. Мишель говорил, что это самый красивый город на земле. Но я не поехала. Я никогда не летала на самолетах и очень их боюсь. Поэтому не полетела. Я даже в Нью-Йорк приехала на машине, прямо из Калифорнии». «На машине?» Ренату было стыдно смотреть в сторону Тамары. «Получается, что они все одинаковые. Его убогая фантазия ничем не отличается от фантазий этой несчастной девочки. Он тоже приехал на машине из Москвы в Киев, решив позволить себе подобный вояж. Как глупо и стыдно!» Спрашивать ее, что она читает, было бы глупо. Эта девочка наверняка не прочла за всю свою жизнь ни одной книги. Можно было закончить интервью. Все было ясно. Дон Фуллин думал о себе и своих наследниках, которые должны были обеспечить процветание его империи на долгие времена, и поэтому он нашел свою единственную внучку. Но он не мог даже представить себе, что внезапно свалившиеся на эту девушку огромные деньги просто раздавят ее своей массой, сделают из нее несчастное существо. От нее ушел парень, с которым она жила. Ее начали обманывать слуги и альфонсы, которые появились вокруг. А потом сказалось ее голодное детство. Отсутствие культуры потребления пищи. 23 штуки часов были лишними. Ее гормональный сдвиг. Возможно, он произошел именно тогда, когда она вдруг отчетливо поняла, что для всех остальных мужчин будет всего лишь богатой наследницей миллиардов Дона Фуллина, а не девушкой, с которой они хотели встретиться. Как это в фильме Чарли Чаплина «Золотая лихорадка», когда обезумевший от голода золотоискатель видит в Чарли жирную курицу. Вот такую курицу они все в ней и видели. А она не хотела с этим смириться. Сказалась и ее прежняя дикая жизнь, когда она позволяла себе не думать о будущем. 2 аборта в 14 лет, и можно уже только мечтать о своем ребенке. Или о ребенке, выращенном в пробирке. «Как это страшно», — подумал Ренат. «Весь мир считает ее одной из самых счастливых женщин на планете. Про нее готовят репортажи и пишут американские газеты. Официантка из бара, ставшая наследницей состояния Дона Фуллина. Она была всего лишь девочкой, которая мечтала о своем счастье. Может быть, если бы ее не нашли детективы Фуллина, если бы дедушка не оставил ей своего наследства, у нее все сложилось бы иначе. Она могла бы выйти замуж за этого автомеханика и, возможно, даже родить ребенка, о котором мечтала. В этом случае она бы не потребляла пищу в таких количествах, и личный секретарь не возил бы ее в этом кресле-качалке. Интересно, что она сама думает по этому поводу? Он должен задать Саре этот вопрос. Не для журнала, для самого себя. Он обязан узнать. «Скажите, Сара, — спросил Ренат, — а если бы все сложилось иначе? Если бы вас не нашел ваш дедушка, и вы по-прежнему работали бы в баре, Как вы считаете, так было бы лучше или хуже?» «Конечно, хуже», — удивилась она. «У меня такой дом, вилла, столько машин. Я очень благодарна моему дедушке. Я всегда молюсь за его душу. Он был очень хороший человек». «Напрасно я задал этот вопрос», — огорченно подумал Ренат. «Она явно не поняла, что я имел в виду». Он видел, как смотрела на него Тамара. Видимо, она понимала его состояние. Что еще можно спросить у этой молодой женщины, с трудом подбирающей слова, которая в 23 года превратилась в развалину? «Я вам благодарен за наше интервью». Его действительно больше ничего не интересовало. «А я хочу вас спросить», — улыбнулась Сара. «Когда вы узнали о своем наследстве, что вы подумали?» «Стало жалко дядю, погибшего во Франции. Он разбился вместе со своей семьей», — честно признался Ренат. «Нет, даже не разбился. Его семью взорвали в воздухе». Он вдруг понял, что сказал лишнее. «Нужно быть осторожнее. Тамара совсем не глупая женщина. Если семью взорвали, то почему он не сказал то же самое о своем дяде?» «Вы добрый человек», — кивнула Сара. «Поэтому Господь послал вам такие деньги. Он видит, кто и как себя ведет в этой жизни. И он послал мне эти деньги как испытание. Рикардо помогает мне пересылать деньги на пожертвования для детей-сирот». «Не сомневаюсь, что Рикардо делает все для детей-сирот», — не выдержал Ренат, увидев наглую рожу улыбающегося за спиной хозяйки секретаря. Похоже, часть денег сирот перепадала и этому прилизанному красавчику. Но говорить об этом не следовало. Каждый устраивается как может. Они попрощались и вышли из квартиры. В машине он сидел молча, уставившись куда-то в сторону. Его даже не волновали виды Нью-Йорка, куда он впервые попал. Тамара, наконец, не выдержала. «Не нужно о ней думать. Не все такие идиотки, как она. Сбежала из дома, делала себе аборты, загубила себя, а сейчас жрет, пьет и не ходит. Рикардо, наверное, возит ее и в туалет. За те деньги, которые он у нее ворует, он может возить ее и в туалет», — равнодушно заметил Ренат. «Но она сама выбрала себе такую жизнь», — напомнила Тамара. «Нужно было, чтоб дедушка нашел ее немного раньше. Он научил бы ее, как себя вести. Она выписывала себе еду и жрала без остановки, лучших поваров искала. Это сказывалось ее голодное детство. Вы знаете, как трудно сидеть на диете, чтобы сохранить фигуру? Но у нее не было никаких внутренних стимулов и никакой культуры». «Она в этом виновата меньше всего», — возразил Ренат. «Когда мы отсюда уезжаем?» «У нас виза на 7 дней». У Тамары стали круглые глаза. «Мы только сегодня прилетели. Я думала, вы захотите посмотреть Лас-Вегас или Атлантик-Сити». «Стандартный набор американской мечты», — усмехнулся Ренат. «Что вы сказали?» — не поняла Тамара. «Стандартный набор», — пояснил он. «Ведь Сара тоже успела побывать в Лас-Вегасе и в Атлантик-Сити. Может, мы с ней совсем не отличаемся друг от друга, и через 4 года... ты или Талгат повезете меня в таком же кресле на встречу с другим журналистом?» «Надеюсь, что вы не делали абортов 14 лет?» — ядовито спросила Тамара. «Нет», — ответил Ренат. «Если не хотите, мы можем остаться в Нью-Йорке. Здесь столько музеев», — лицемерно сказала Тамара. «Неужели вы уедете, даже не оставшись здесь на несколько дней?» «Уеду», — твердо сказал Ренат. «А насчет музеев... ты права. Пусть повернут машины, и мы поедем в метрополитен. Я знаю, что это один из лучших музеев в мире». «Но мы еще не обедали», — попыталась возразить Тамара. «Ты же видела, во что превращаются миллиардеры, которые слишком много времени уделяют своему желудку? Перекусим в музее. Там наверняка есть какая-нибудь столовая». «Я заработаю в своих командировках язву желудка», — пожаловалась Тамара. И громко попросила водителя повернуть в обратную сторону, к музею «Метрополитен». «У вас еще есть какие-нибудь пожелания?» – спросила Тамара. «И не забудь поменять билет», – напомнил Ренат. «Мы вылетаем», – он чуть заколебался, – «послезавтра». «Слава богу!» – вырвалось у Тамары. «Я покажу вам завтра Нью-Йорк». «Нет», – безжалостно ответил Ренат. «Я вспомнил, что здесь есть еще один музей. Вот туда мы и поедем. Кажется, музей Гугенхейма». Тамара тяжело вздохнула, но решила не спорить. «Ничего», — подумала она, — «отсюда мы поедем во Францию. Может, там ему больше понравится».